Глава 22. Спустившись во двор, я увидела на скамейке женщину и бегающую по детской площадке малышку в розовом комбинезончике с надписью «Моя принцесса». Подошла к лавочке, показала даме рабочее удостоверение и улыбнулась. «Можно задать вам вопрос?» «Да», — испуганно ответила мамаша. «Что случилось?» «Все в порядке», — успокоила я ее, пристраиваясь рядом. «Вы недавно вышли погулять с ребенком. Когда спускались в лифте, вы были в нем одни?» «Нет, мы проехали один этаж, и вошел старик с пакетом в руке», — дрожащим голосом пояснила женщина. «Понимаете, я не мать, а няня». И очень испугалась. Мужчина был на маньяка похож. Черная куртка, капюшон на голове, седая борода, здоровенные усы и очки. «А ну-ка он Леночку схватит и убежит!» «Вдруг он педофил?» Вид у этого типа был ужасно неприятный. Я прижала девочку к себе, стою, трясусь. Сил у меня немного, а дед выглядел крепким. «Значит, усы, бороду вы хорошо рассмотрели», — уточнила я. «Да», — кивнула няня. За ними лица видно не было. И знаете, судя по седине, человек он совсем пожилой. Но одет по-молодежному. Куртка на нем от Варкин. «Какая?» — не поняла я. «Фирма Стэн Варкин», — растолковала женщина. «У моего сына такая же. Они сейчас среди студентов и тех, кому лет 25-29, очень популярны. Но стоят дорого. Солидная одежда для молодежи. Мой Леня в банке работает, недавно туда устроился. Никак не мог хорошую службу найти. Пройдет собеседование, ему говорят, мы вам позвоним, и тишина». Потом ему один человек подсказал. «Менеджер по персоналу в первую очередь оценивает внешний вид. Надо приходить в дорогом костюме, в рубашке с галстуком, обязательно куртка Стэн Варкин, чтобы понятно было, соискатель не нищий. Купила я ему все, и вы не поверите, его сразу приняли на работу». «Куртка Стэн Варкин», задумчиво повторила я. «Но этому деду она не помогла приятным стать», — передернулась няня. «Страхолюдина! Вылитый маньяк!» И молчал, голову опустил. Ужас, как я перепугалась. Вот вчера я в лифте тоже с мужчиной ехала. Так рядом с ним, прямо будто солнышко засияло. Поздоровался, мне комплимент сказал, комбинезончик на ребенке похвалил. Вот с таким человеком в одном лифте приятно прокатиться. Я встала. «Очень вам благодарна. Но вот что хочу сказать. Конечно, угрюмый старик с буйной седой растительностью на лице не самый приятный компаньон для поездки в лифте. Но меня бы больше встревожил говорливый парень, осыпающий комплиментами незнакомую женщину. Многие социопаты, которые чаще всего и становятся серийными убийцами, милейшие в общении люди. Они хорошо воспитаны, не забудут поздороваться, улыбнуться. Вы будете с удовольствием общаться с таким человеком, не зная, что на его совести несколько убитых женщин, которых он заманил в укромное место, используя свое обаяние». Няня ойкнула. «Не хотела вас пугать», — вздохнула я. «Просто имейте в виду. Настораживать должна не только угрюмость и необщительность, но и излишняя приветливость. И желание сделать для вас совершенно незнакомого человека нечто приятное». В моем кармане затрясся мобильный. Я взяла трубку. «Алло». Мне никто не ответил. Звонок опять поступил с неопределяемого номера. Может, попросить техотдел выяснить, кто мне названивает и молчит? Вообще говоря, я обязана сообщать о подобных проделках. Но ведь меня беспокоит не по рабочему, а по личному мобильному. И все же сегодня расскажу об этой странности Ивану. Один звонок можно счесть случайностью. Но когда их несколько, это подозрительно. Мне это уже не нравится. Я села в машину, сунула трубку в держатель, включила мотор, и вдруг с заднего сиденья раздался тихий голос. «Отлично, Танюша. 100 раз тебе говорил, не садись в тачку, предварительно не проверив, нет ли кого в салоне». Я изо всех сил постаралась не вздрогнуть и не вскрикнуть. Заглушила двигатель и оглянулась. «Здравствуй, Гри. Или лучше звать тебя Виктор Юрьевич Ростов?» «Узнала», — удовлетворенно ответил Гри. «Поставь двойку тем, кто готовил тебя к работе под прикрытием», — продолжила я, усмехнувшись. «Над твоим лицом хорошо потрудились, родная мать мимо пройдет». Но большой палец правой руки не тронули. А на нем искривленная ногтевая фаланга, тонкий шрам и родинка на первом суставе. С этим тоже следовало что-то сделать. Ну и глаза на чужом лице твои. Грик рякнул. «Умные люди предполагали мне ампутировать палец. Вроде как я в аварию попал и потерял его. Будь это мизинец, я не сомневался бы ни минуты. Хотя, конечно, не очень приятно без него остаться. Но без большого-то вообще никуда. Я же лишусь возможности пользоваться правой рукой. Ничего взять ею не смогу». «Неужели не могли хотя бы родинку убрать?» — поморщилась я. «Это и сделали», — пояснил Гри. «А за 7 дней до нашей встречи в ЗАГСе она внезапно заново выросла. За одну ночь прямо. Я пошел к доктору, попросил удалить. Врач взял анализ, приказал явиться через 2 недели. И мы отправились заявление подавать. Я тебя сразу узнал. А я тебя нет. Пока палец не увидела, ничего не заподозрила», — призналась я. «Знаю, что ты меня искала», — продолжал Гри. «Не поверила в мою смерть». «Что-то мне подсказывало, ты жив», — кивнула я. «Жив», — согласился Гри. «Да я уж поняла», — протянула я. «Как дела?» «Хорошо, а у тебя?» «Отлично». «Вышла замуж за Ивана Никифоровича?» — уточнил Гри. Глупо спрашивать, откуда он узнал правду. «Точно. Мы расписались, но объявлять о своем семейном статусе пока не спешим». «Правильно», — одобрил Гри. «И мы так решили». «Живешь в квартире мужа?» «Да». «Со свекровью? Она чудесная женщина». «Рад за тебя. Сама за себя рада. Мне приятно, что у тебя все хорошо». «Спасибо. Ты тоже женился? Или просто подачей заявления обошлось? Поставили штамп. Поздравляю». «Ну, особенно не с чем. Наверное, твоя жена уже родила?» «Да. Кого?» «Мальчика». «Здорово, как его назвали. Юра, в честь моего отца. Но твое настоящее отчество другое». «Да я уж и забыл, какое оно». «До сих пор под прикрытием?» — задала я вопрос, который не следовало озвучивать. «Без комментариев», — усмехнулся Гри. «Я решила сменить тему беседы». «Зачем я тебе понадобилась?» «Сообразил, что ты узнала во мне мужа. Мой супруг Иван Никифорович». «Если докапываться до сути, то нет. Ведь наш с тобой брак официально не расторгнут». «Неверно», — возразила я. «Нашего союза словно и не было. Все записи о нем уничтожены. И мой Гри мертв. Мне сообщили о твоей кончине. Все. Конец». «Но я жив. Нет, мертв», — вздохнула я. «Таня Сергеева никогда не была знакома с Виктором Юрьевичем Ростовым, который сидит в ее машине». «Запомнила», — улыбнулся собеседник. «Это профессиональное», — кивнула я. «Необходимая информация сама прячется в особом уголке мозга». «Ты сильно изменилась». «Ты тоже», — не осталась я в долгу. Повисла пауза. «По-прежнему дружишь с Димоном?» — спросил Гри. «И с Лапулей», — дополнила я. «А как Марта?» «Не знаю. Я думала, вы вместе. Были. А теперь нет?» «Нет». «Как тебе живется с Иваном?» «А тебе с Григорьевой Маргаритой Яковлевной? Она из наших?» «Без комментариев». «Вот и поговорили», — пробормотала я. «С какой целью ты залез в мою машину?» Гри быстро заговорил. «Тань, я понимаю, у тебя сохранились ко мне чувства. То, что мы столкнулись в ЗАГСе, — это случайность, которую невозможно было предвидеть. На таких случайностях агенты и говорят: уколола я того, кто когда-то был моим мужем». «Я никому не сообщила о нашей встрече. Я тоже». «Нехорошо иметь секрет от законного мужа», — подколол меня Гри. «Ты прав», — согласилась я. «Сегодня же исправлюсь. Доложу Ивану за ужином о нашем с тобой разговоре». «Не делай этого». «Да? Зачем тогда ты укоряешь меня в обмане мужа?» «Это была шутка. Она не удалась». «Мы, кажется, начинаем ссориться». «Нет, все хорошо. Говори, зачем пришел». «Просьба есть. Выкладывай». «Не ищи меня». «Давно перестала это делать», — вздохнула я. Хотела спокойно улыбнуться, и тут в мою душу острыми когтями впилась горькая обида. которая не дала продолжить беседу в прежнем тоне, якобы равнодушном. «Как ты мог?» «Определенно знал заранее, что будешь работать под прикрытием, готовился?» «Таня, ничего мне не сказал!» «Танюш, до такой степени не доверял?» «Погоди, я стукнула Гри кулаком в лоб. Сам заткнись!» «Несколько лет я рыдала по ночам, зная, что вместе нам больше никогда не жить. Но мне было так страшно за тебя. Все думала, вдруг Гри на самом деле погиб. Почему ты ни разу не дал мне знать, что жив?» «Это было невозможно. У нас бы рухнула вся операция. А так чуть я не рухнула. Выглядишь прекрасно». Я не обратила внимания на дежурный комплимент. «Выкладывай свою просьбу. Предупреждаю, если она связана с работой, я мигом поставлю в известность Ивана». «С одной стороны, да, а с другой — нет. Пожалуйста, не ищи меня. Похорони Гри». «Давно похоронила. Могила травой заросла». «Не звони мне. И не собиралась. Не приезжай домой к Ростовым». Я взяла бутылку минералки и отвернула пробку. «Мне было обидно, что ты ни разу не дала себе знать. Но я уже давно не испытываю этого чувства. Но я удивлена». «Гри, ты считаешь меня дурой?» «Конечно, нет». «Истеричкой, способной заявиться к Маргарите и закатить скандал?» «Нет, нет. Думаешь, я полная идиотка, плюс эгоистка, которая из-за собственных эмоций может загубить работу многих людей?» «Танюш». «Гри, прости, я больше не люблю тебя», — продолжила я. «У нас были прекрасные отношения, но им пришел конец. Давай на этом расстанемся». «Потому я и пришел», — хотел сказать то же самое, — кивнул мой покойный муж. «Я не доложил никому о нашей встрече. Не надо это нам». «Не надо», — эхом отозвалась я. «К тому же я давно похоронила Гри». «Неплохой вроде парень был», — вздохнул мой собеседник. «Да судьба у него дурацкая. Ну, я пошел». «Пусть у тебя все будет хорошо», — сказала я. «Если понадоблюсь, можешь обращаться за помощью». «Аналогично», — кивнул Гри. «Улица Кузнецова, дом 7. Это почта. Абонентский ящик 12, код Таня, плюс номер телефона квартиры, где мы когда-то жили». «Помнишь его?» «Не думаю, что когда-нибудь забуду», — заверила я. «В случае необходимости позвони на почту», — продолжал Гри. «Позови Кирилла, скажи ему номер ящика, код и передай сообщение. Получу его мгновенно». «Если понадоблюсь, просто сбрось на WhatsApp моего рабочего телефона сообщение. Купальник привезли, ваш размер есть», — сказала я. «Но это только в случае крайней необходимости». «Считаешь меня дураком?» — прищурился Гри. «Один-один», — улыбнулась я. «Нет, просто предупреждаю. Обращаться ко мне можно лишь в случае настоящей беды. Постараюсь помочь». Гри открыл дверь машины, поставил ногу на асфальт и обернулся. «Все могло быть иначе». «Возможно», — согласилась я. «Но хорошо, что получилось так. Будь мы обычными гражданами, живущими по расписанию, работа, дом, работа, суббота, воскресенье, работа, дом, работа, отпуск, мы давно бы поругались и разбежались врагами». Гри захлопнул дверцу. Я уставилась в лобовое стекло, никого не увидела и глянула в зеркало заднего вида. Двор был пуст. Мой покойный муж бесследно исчез. Я нажала на педаль газа. Все могло быть иначе. Возможно. Гри и Таня могли жить счастливо, копя деньги на отдых и радуясь покупке нового телевизора. У нас бы были друзья, появилась бы дачка, этакие современные старосветские помещики Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович. Но мы не они. Зачем думать о том, чего нет, чего не случилось? У меня другая жизнь. Да, мне немного жаль своей любви и связанных с ней надежд и чаяний. Но прощай, Гри. Иногда надо просто перевернуть страницу, и нужно смириться. Смирение — лекарство от всех душевных невзгод. Я выехала на проспект и влилась в поток машин.